но Сергей уцепился за лямки. «Мне с грузом легче», – прохрипел он. Он встал, но его повело куда-то в бок, и он уцепился за скользкий рукав мокрой кухлянки. В груди возникла тяжкая ломящая боль, потом ушла в спину. Но все-таки он почувствовал твердую тяжесть груза на спине, и это придало силы. «Вперед и прямо!» – шутливо просипел он и пошел в туманную мглу дождика, куда указал ему Кьяя. Как показалось Баклакову, шли они недолго, хотя на самом деле шли они почти полтора часа. Наконец они пересекли маленький прозрачный ручей. Вода так приятно охладила горящие ноги. Баклаков увидел на взгорке темный конус яранги и дым. Затем он вспомнил себя в меховом низком пологе. Кьяя совал ему коробку с лекарствами и что-то говорил про фельдшера. Баклаков понял, что лекарств очень много, но Кьяя не знал, какие ему надо, какие нет. «А мне-то откуда знать?» – удивился Сергей. Он стал пространно объяснять, что ничем никогда не болел и болеть вообще не может. Произошла случайность. Он, Баклаков, заболел вместо кого-то. Он все рассказывал, но в полог влезла Тамара, стащила с него сапоги, мокрые брезентовые брюки, рубашку и, раздев Баклакова догола, с трудом натянула на него легкие брюки и рубашку из пыжика. Потом, во время очередного приступа баклаковского смеха, сунула ему в рот две таблетки норсульфазола и аспирина. Сергей Баклаков затих. Бред его изменился. Баклаков поверил, что к нему в палатку пришел с детства знакомый болотный бог. У бога были запрятаны в складках кожи глаза. Чаще глаза были выцветшие, голубоватые, как у вятских старушек. Они все понимали. Иногда отсвечивали болотным зеленоватым светом, и тогда Баклакову становилось страшно, как в детстве. Но это был его бог, насквозь знакомый старик, и Баклаков никуда не пытался бежать. 6. Когда пошел снег, Салаха все еще находился на старой базе Катинского. От снега база с ее грудами ржавых консервных банок, выброшенными кирзовыми сапогами, опорками валенок, темными бочками из-под солярки и керосина выглядела неприютно, как запустелый, разоренный, загаженный дом. В палатке по ночам стало холодно. Салахов мотался по окрестностям, набирал пробы в рюкзак. Пробы он приносил богу огня, который, закутавшись в плащ, сидел у воды и хлюпал носом. Когда Салахов приносил пробу, он лишь моргал слезящимися от простуды глазами, сбрасывал плащ и шел в воду. Салахов очень его жалел. «Потерпи», — сказал он. «А я чего? Я терплю», — быстро ответил бог огня. Они ушли с базы Катинского, так и не найдя ничего, кроме ничтожных знаков. Отсыревшая палатка и спальные мешки отяжелели и не влезали в рюкзаки. Когда собрали лагерь, Салаха взял рюкзак бога огня, положил его сверху на свой. Бог огня косился на Салахова из-под капюшона и боязливо молчал. «Я сам, я сам!» — наконец сказал он. Лицо у него было серым, и зубы постукивали в ознобе. Так как Салахов ему не ответил, то бог огня пробормотал, оправдываясь. «Простудился я маленько, только пустому мне срамотно идти». «Придем на ватап, там кусты», — сказал Салахов. «Устрою тебе парную, и будешь здоровый». «Костер запалим?» «На всю тундру и дальше». «Тут полубочка валяется. Надо взять, ежели баня». «Где?» «Я понесу, она легонькая», — засуетился бог огня. Салахов ушел вперед, чтобы мыть по дороге шлихи. След Салахова был ровный, синий,